Мэри потопала ногами, подула себе на руки, чтобы согреться. Что-то Джем не торопится с повозкой. Наверняка рассердился на нее за отказ и теперь наказывает, заставляет дожидаться на холоде у чужой двери. Минуты все тянулись, а он не приходил. Такая месть не смешная и нисколько не оригинальна. Где-то поблизости часы пробили 8. Прошло больше получаса, как он ушел, а до конюшни, где осталась повозка, каких-нибудь 5 минут ходу. Мэри устала и пала духом. Она почти весь день провела на ногах. Лихорадочное возбуждение прошло, и ей невыносимо хотелось отдохнуть. Дневная бесшабашность уже не вернется. Джем забрал веселье с собой. Наконец Мэри не выдержала, бросилась искать его. Длинная улица была пуста, если не считать нескольких продрогших фигур, забившихся в дверные ниши, как перед этим она сама. Дождь лил беспощадно, ветер налетал порывами. От рождественского духа ничего не осталось. Через несколько минут Мэри подошла к конюшне, где они оставили повозку. Дверь была заперта. Мэри заглянула в щелку и увидела, что в сарае пусто. Видимо, Джем уехал. Мэри нетерпеливо постучала в дверь маленькой лавчонки по соседству. Через некоторое время ей открыл человек, который днем пустил их в сарай. Человек этот был недоволен тем, что его оторвали от уютного камелька, и сначала не узнал Мэри, растрепанную и в мокрой шале. «Что тебе надо?» — спросил он. «Мы не кормим посторонних». «Я пришла не за едой», — ответила Мэри. «Я ищу своего знакомого. Мы приехали днем с повозкой, если помните. Я гляжу, в конюшне пусто. Вы его видели?» Ее собеседник буркнул. «Ну, извините, ваш друг уж 20 минут как уехал. Он куда-то шибко торопился. С ним был еще какой-то человек. Не скажу точно, но он был похож на слугу из Белого оленя. Во всяком случае, они поехали в ту сторону». «Он, по-видимому, ничего не просил мне передать?» «Нет, к сожалению. Может, вы найдете его в Белом олене. Вы знаете, где это?» «Да, спасибо. Попробую сходить туда. Спокойной ночи». Незнакомец захлопнул дверь, радуясь, что отделался от Мэри. Девушка пошла в обратную сторону, к центру города. С чего бы Джему общаться с одним из слуг Белого оленя? Должно быть, хозяин конюшни перепутал. Остается одно — самой выяснить правду. Мэри снова оказалась на мощенной булыжником площади, а Белый олень с освещенными окнами выглядел довольно приветливо, но ни повозки, ни коня видно не было. У Мэри сжалось сердце. Не мог же Джем уехать без нее. Поколебавшись, Мэри вошла внутрь. В таверне было полным-полно джентльменов. Они разговаривали и смеялись. Деревенская одежда Мэри и ее мокрые волосы здесь также произвели плохое впечатление. К ней немедленно подошел слуга и велел ей уходить. Мэри ответила решительно. «Я ищу мистера Джема Мерлина. Он приехал сюда в повозке, и вы виделись с одним из ваших слуг. Извините за беспокойство, но мне очень нужно его найти. Будьте так добры, узнайте, может быть, он здесь?» Лакей с раздраженным видом удалился. Мэри осталась дожидаться у входа, повернувшись спиной к небольшой группе мужчин, которые стояли у огня и глазели на нее. Среди них Мэри узнала торговца лошадьми и его приятеля с рысьими глазами. Мэри вдруг охватило какое-то недоброе предчувствие. Через несколько минут слуга вернулся, неся на подносе стаканы, которые тут же разобрали джентльмены, стоящие у огня. Вскоре лакей явился снова, с кексами и ветчиной. На Мэри он не обращал никакого внимания. Лишь когда она окликнула его в третий раз, слуга подошел к ней. «Прошу прощения, но у нас сегодня много посетителей. Мы не можем тратить время на ярмарочный сброд. Никаких Мерлинов здесь нет. Я спрашивала на улице, никто о нем не слыхал». Мэри сразу направилась к двери, но человек с рысьими глазами загородил ей дорогу. «Если ты ищешь парня, похожего на цыгана, который нынче пытался продать моему напарнику пони, так я могу тебе о нем рассказать?» Проговорил он широкой ухмылкой, и мужчины у огня захохотали. Мэри обвела их взглядом. «Что вы можете мне рассказать?» — спросила она. «Минут 10 назад он был здесь с одним джентльменом», — ответил человечек с глазами рыси, по-прежнему улыбаясь и осматривая Мэри с головы до ног. «Мы помогли уговорить его сесть в экипаж, который дожидался у двери. Сначала он упирался, но тот джентльмен в конце концов сумел его убедить. Ты, конечно, знаешь, что стало с черным пони. Все-таки он слишком дорого запрашивал». Эти слова были встречены новым взрывом хохота со стороны очага. Мэри смотрела в упор на человечка с рысьими глазами. «А вы знаете, куда он поехал?» Тот пожал плечами и скорчил притворно жалостливую гримасу. «Пункт его назначения мне неизвестен», — заявил он. «И должен с сожалением отметить, что твой знакомый не просил передать тебе прощальный привет. Но сегодня Рождество, еще вся ночь впереди, а погода, как видишь, не подходит для прогулок на открытом воздухе. Если хочешь, подожди здесь, пока вернется свой дружок, а мы с этими джентльменами с удовольствием будем развлекать тебя». Он небрежно положил руку на ее шаль. «Какая подлость! Вот так бросить тебя!» — вкрадчиво заметил он. «Иди к нам, отдыхай и не думай о нем». Мэри молча повернулась к нему спиной и вышла на улицу. Когда дверь закрывалась за ней, Мэри услышала его смех. Она стояла посреди пустой рыночной площади. Вокруг никого, только порывистый ветер да проливной дождь. Значит, случилось самое страшное. Кража пони обнаружена. По-другому не объяснишь. Пропал Джем. Мэри тупо смотрела на темные дома прямо перед собой. Такое наказание бывает за кражу. Неужели за это человека могут повесить как за убийство? Мэри чувствовала себя как будто избитой. Она ничего не могла сообразить и не могла составить никаких планов. Видимо, теперь Джем в любом случае для нее потерян, она никогда больше его не увидит. Недолгое приключение закончилось. Ошеломленная, сама не понимая, что делает, Мэри бесцельно двинулась через площадь к замку на холме. Если бы она согласилась остаться в Лонстоне, этого не случилось бы. Они ушли бы вдвоем от чужой двери, нашли бы в городе комнату на ночь. Они были бы вместе и любили друг друга. И даже если бы утром его схватили, у них были бы эти несколько часов наедине. Теперь, когда его отняли у нее, душа и тело Мэри кричали от горя и обиды. Теперь она поняла, как сильно он был ей нужен. Из-за нее он арестован, а она ничем не может ему помочь. Его наверняка повесят. Он умрет точно так же, как умер его отец. Мрачный замок навис над девушкой. Вдоль дороги бежали ручьи дождевой воды. В Лонстоне не осталось ничего прекрасного. Это был угрюмый, серый, отвратительный город, и каждый поворот дороги грозил бедой. Мэри спотыкалась, ветер швырял мелкую водяную пыль ей в лицо. Куда она идет? Ей было безразлично. Мэри даже не волновала, что между нею и ее комнатой в трактире «Ямайка» лежит 11 долгих миль. Если любовь к мужчине всегда приносит такую боль, такую тоску и муку, не надо ей никакой любви. Из-за любви она лишилась разума и воли, растеряла все свое мужество и стала как бессмысленный младенец. А раньше была уравновешенной и сильной. Перед Мэри возник крутой склон. Сегодня днем они с шумом и громом катили вниз с этого холма. Мэри узнала корявое дерево рядом с проходом в живой изгороди. Джем тогда насвистывал, а она распевала обрывки песен. Вдруг Мэри словно очнулась и застыла, как вкопанная. Идти дальше — безумие. Белая лента дороги тянулась вдаль. Не пройдешь по ней 2 миль, как тебя доконают дождь и ветер. Мэри повернула назад. Огоньки города мерцали далеко внизу. Может, кто-нибудь пустит ее переночевать, хотя бы на полу, завернувшись в одеяло? У нее нет с собой денег, придется им поверить ей на слово.